бьют часы, прощальный час не возвещают. Бьют часы, о чем-то новом говорят. Бьют часы, и этим боем возвещаю, что я пришлец на сей земле, не здесь мой дом. Я думу крепкую свою, все думаю под этот бой, и песню новую пою. Пора домой, пора домой, пою ее. Как сладок звук мне песни той, ее всегда я буду петь. Пора домой. Бьют часы, я взор свой к небу поднимаю. Бьют часы, святую высь меня зовут. О, Господь, к Тебе я руки простираю. Всевышний Бог, прошу, прими мольбу мою. Я думу крепкую свою, все думаю под этот бой, и песню новую пою. Пора домой, пора домой, пою ее. Как сладок звук мне песни той, ее всегда я буду петь. Пора домой. Бьют часы, я жажду с миром сим расстаться. Бьют часы, но здесь я тяжко так томлюсь. О, мой Бог, хочу в Тебе я водвориться. Я жду тот миг, когда с Тобой навек сольюсь. Я думу крепкую свою, все думаю под этот бой, и песню новую пою. Пора домой, пора домой, пою ее. Как сладок звук мне песни той, ее всегда я буду петь. Пора домой.